Глава 44. В груди было так холодно, что больше уже не болело. Леймор, Министерство магии. Мейлин. Стоило нам появиться в Министерстве магии, как Эстри сама последовала за хранителями, гонимая желанием как можно быстрее покончить с этим ужасом, что жил внутри нее. А через 10 минут в кабинет влетел Саурон, которому уже сообщили о моем прибытии. «Я рад снова видеть тебя, милая». Уордлоу звонко поцеловал меня в щеку и, улыбнувшись, обнял. «Я тоже». Я прижалась к его груди, ища в нем утешения, как в родном отце. Я была далеко от Лайона Уэйда, и мне нужно было время. Меня отпустит, и боль пройдет. Я понимала, что жизнь слишком циклична, и за болью всегда приходит радость. Главное — пережить это и не сойти с ума от тоски. И я надеялась, что, когда однажды снова увижу Лайона, то смогу спокойно посмотреть в его глаза и радоваться за него, не умереть от вида того, как он обнимает другую. Однажды смогу. «Поехали домой», — прошептал Уордлоу, по-отцовски погладив меня по моим рыжим волосам. «Мне нужно составить отчет и найти ответы еще на несколько вопросов». «Поехали. Я здесь тоже не сидел, сложа руки», — улыбнулся Саурон и подтолкнул меня к выходу из кабинета. «И мне есть что рассказать». Артефакт остался в Шейринге. Бейкер сказал, что он должен находиться там. «Правильно сказал. Пошли, я все тебе объясню». Через 15 минут мы уже тряслись в экипаже, пробираясь через многолюдные улицы столицы. И меня, по правде говоря, раздражал шум большого города. В Шейринге определенно было поспокойнее. «Вы спасли королевство, а на тебе лица нет», — заключил Саурон. Я чувствовала его пронзительный взгляд, пока глядела в мутное окно. «Просто устала». «Ты выглядишь грустной, а не уставшей, Мэй». «Вам кажется, Саурон». «Ну-ну», — протянул Уордлоу. «А имя у твоей грусти, случайно, не Лайон Уэйд?» Я повернула голову, взглянув на мужчину, который заменил мне отца, единственного человека, которому я дорога. «Саурон, расскажите мне лучше, почему вы отправили меня в Шейринг? Зачем подали это объявление в газету?» Он грустно усмехнулся, словно ждал этого вопроса. «Я знал, что Лайон сразу догадается обо всем, как только ты приедешь и все ему расскажешь». Я не стала сообщать ему о том, как тепло меня встретил его хваленый мистер Уэйд. «Почему вы не предупредили меня о том, что ваш сыщик не намерен работать с женщинами? А ты найди мне хоть одного мужчину-сыщика, который захочет взять тебя в напарнице. Мейлин, ты умна и отважна, а проигрывать женщине не каждый мужчина захочет, поверь. А подходы Лайона в работе как раз такие, о которых так мечтала ты». «Угу, незаконные», — протянула, нахмурив брови. «Ну, ты же уговаривала меня использовать артефакты в работе. Я сейчас на этом буду настаивать». «Но вы же сработались, ведь так?» «Так, но вы могли бы и развеять мои иллюзии по поводу того, что я еду к старику», — произнесла обиженно. «Чтобы ты посчитала, что я занялся сводничеством и не поехала? Ну уж нет», — парировал Саурон. «Вы знали о моей семье, о маме?» Я решила сменить тему, пытаясь расспросить его о самом главном, что меня тревожило. Уордлоу на миг замолчал и внимательно всмотрелся в окно. «Почти 20 лет назад я и твой отец вели одно очень интересное дело, тайно порученное нам министерством. В одном из ущелий на западе королевства мы отбили у альвов магическую книгу, что сейчас спрятано у хранителей. Говорят, что она была создана одним сильнейшим магом, у которого был артефакт, благодаря которому он мог видеть и прошлое, и будущее. Книга и магический атрибут были связаны». «Артефакт времени?» «Да, боги предупреждали хранителей о возможной беде, запечатав все свои видения на страницах книги. Твоя поездка в Шейринг была предначертана свыше, и, как оказалось, я сам этому поспособствовал». «Что вы имеете в виду? Вы не знали, что моя мама была оттуда?» «Не знал. В то время я и Клод только стали напарниками, и я не расспрашивал его подробно о семье, а он и не говорил, хотя часто приглашал меня в гости. И вот когда я и твой отец отправились на Запад Королевства в поисках книги, Мелани взяла тебя и уехала к родителям. Ведь оставлять вас в Леймаре одних было очень опасно. Тогда мы не думали, что наши поиски так затянутся». «Что вы увидели в той книге?» «Я тогда не понял там ничего абсолютно, но Клод, внимательный к деталям, увидел там что-то, что заставило его срочно отправиться за женой и дочерью, но он вернулся только с тобой, Мейлин, и, не говоря мне ни слова, отправился в министерство. Господи, как я не догадалась! Из столицы до Шеринга 2 недели пути, а отец приехал через неделю. Он уже ехал ко мне и маме. Он отвел меня к хранителям? Да. Тогда Клод рассказал мне, что экипаж, в котором ты ехала с семьей, перевернулся. Ты выжила, но долго видела мертвые тела родных, и он хотел, чтобы ты забыла об этом ужасе. И я прекрасно понимал его. Когда вы узнали, что дело обстоит не так? Когда закончил грандиозные представления нашей Лару. Картланд рассказал, что работал на Эйвери и что грядет новая война между добром и злом. Я тут же бросился писать письмо Лайону, а потом решил отправить тебя туда. Почему именно туда? Потому что после того, как Гельтера опросили, меня снова вызвали в министерство. Они потребовали доставить тебя, чтобы снять руну, а ведь Картланд сказал им, что в твоей голове содержится какая-то важная информация. Но я уговорил их не делать этого, а попробовать во всем разобраться. И пока мы начали расследование, я отправил тебя к Лайону, прекрасно осознавая, что он не упустит Грейда Эйвери, и вы вместе докопаетесь до правды. «Значит, вы пытались спасти мне жизнь таким образом?» «Да, я напугал тебя всеми возможными способами, чтобы ты сама быстрее рвалась уехать из города. И у меня получилось. Но после твоего отъезда один из хранителей решил заглянуть в магическую книгу, которая не показывала ничего уже много лет. Но он надеялся, что там все же появится что-то о грядущей войне, ведь боги не могли не предупредить нас о таком». «И что вы там увидели?» «Там был рисунок». Тот же, что мы видели с Клодом. Он так и остался на последней странице. Рыжеволосая девочка, которая держит за руку мужчину без сердца. И они стоят напротив демона. А в руках девочки золотые часы. И только тогда я все понял. Боги. Я спрятала лицо в ладонях, не в силах поверить в то, что слышу. Вот почему отец забрал у меня воспоминания. Твой отец думал, что, избавляя тебя от любых воспоминаний, лишает возможности богов и дьявола использовать тебя в качестве связующего звена. А я, сам того не зная, отправил тебя выполнять свое предназначение. Мой дедушка был хранителем. Уже знаю, хранители обрушили на меня свой гнев, когда узнали, что ты отправилась в Шеринг. Но я не мог рисковать и позволить им убить тебя, сняв руну. Ведь в тебе могло и не оказаться унаследованной магии. Я пересела к Саурону на сиденье и положила голову на его плечо. Он пытался спасти мне жизнь, даже не догадываясь о том, что я сама подвергла себя риску. «У меня больше нет руны», — созналась я. «Как нет?» Я попросила Бейкера снять ее. Мы потеряли много времени, и у меня не было другого выхода, чтобы заставить себя все вспомнить. «Мейлин», — протянул Саурон, крепко сжимая мое плечо. «Ты меня с ума сведешь. Это был очень опрометчивый поступок». «Это был очень опрометчивый поступок, М. Брукс». Я словно наяву услышала голос Лайна и грустно улыбнулась, а на глаза навернулись слезы. «Кайл убил всю мою семью, чтобы найти артефакт времени, а потом не искал его столько лет. Почему? Среди хранителей тоже есть предатели Мэй, маги, которые перешли на другую сторону, и их вычислить очень непросто». «Как Грейт Эйвери решил перейти на сторону добра, став предателем среди чернокнижников?» «Именно. 19 лет назад, когда мы доставили магическую книгу в Леймор, она перестала показывать будущее, оставив последней эту страничку — рыжеволосая девочка и мужчина». «Я сломала артефакт и лишила его связи с книгой», — вздохнула я. «А вашему Кайлу кто-то об этом сообщил, ведь у твоего дедушки он вырвал сердце, да?» «Да». «Демон решил, что артефакт уничтожен твоим дедушкой, и ты просто была тому свидетелем. Наш хранитель-предатель неверно истолковал видение богов, решив, что мужчина без сердца — это твой дедушка. Вероятно, никто не думал, что боги дали нам видение на столько лет вперед. «Мужчина без сердца. Лайон». Горькая усмешка появилась на моих губах. «Да. Когда он принял решение уехать в Шеринг, то так мне и сказал. Сказал, что у него в груди дыра. А когда Ви отдала Демиосу артефакт, то лишила себя защиты. Но Кайл узнал об этом только через 2 года, когда предпринял очередную попытку убить сестру. У него получилось, и он забрал ее воспоминания. И лишь тогда узнал о том, что артефакт времени на самом деле не уничтожен, и тут же отправился в Шеринг», — догадалась я. Но видение в книге появилось раньше, чем ты сломала артефакт, Мейлин. Я думаю, что твой дедушка знал, что ждет вас впереди. Ведь он был не просто магом, он был хранителем этого артефакта. И его место сейчас занял Бейкер. Этот магический атрибут не должен находиться рядом с книгой, чтобы уберечь этот дар богов от злых сил. Он часто показывал мне эти часы и давал с ними играть. Произнесла отрешенно. И Ви разрешал их показывать. Вас всех связали боги мои. И таково было ваше предназначение. Зато теперь ты имеешь силы. Да. Экипаж остановился возле дома, и я с грустью посмотрела в окно. Теперь я заняла место Лайона Уэйда. Я была девушкой, у которой в груди зияла дыра на том месте, где еще до поездки в Шеринг располагалось сердце. Словно я подарила его этому мужчине без сердца, который держал меня за руку. Отдала свое. «Саурон, я хочу снова поставить руну», — произнесла, понимая, что не хочу чувствовать эту пустоту. «Мы можем обратиться в министерство?» Он смотрел на меня понимающе, словно знал, какая боль сидит во мне. «Ты уверена?» «Да, мне по душе жизнь обычного человека». «А воспоминания? Их снова нужно забрать?» — с грустью спросил он. И наши взгляды встретились. «Да, но не все. Я хочу забыть только эту поездку в Шеринг и то, что там случилось».